Меня зовут Виктор, я женат. У нас с женой четверо детей, мы их воспитываем. Старшей дочери 16 лет и последней дочери 5 лет. В общем, три дочери и один сын. И как-то я общался с одним из пастырей цыганской церкви. Мы с ним ехали вместе в машине, и он говорит, у нас полная фамилия, это когда 5 детей, и это считается полная семья. А у меня всего четверо, так что еще не совсем полная. Но я верю, Бог меня благословит. Александр Солженицын сказал, что в моем сердце первый раз шелохнулось добро на гниющей тюремной соломе. И он сказал такие слова: «Благословение тебе, тюрьма». Я могу произнести те же самые слова, потому что именно там я встретился с царем царей и Господом господствующих. Федор Достоевский, когда шел этапом, в его руки женщина сунула Новый Завет. И он начал читать эту книгу. И эта книга изменила его жизнь. И мы получили великие книги, великого классического писателя. Его смертную казнь заменили на 4 года каторги. Но Бог благословил этого человека. Я вырос в простой русской семье, родился и вырос в городе Воронеже. И моя личность, я вырос без отца, отец погиб, его убили. И моя личность формировалась на улице. Но я увлекся спортом и, можно сказать, не попадал во многие катаклизмы, не курил, не пил. И с детства я занимался спортом и посвятил практически всю свою жизнь этому. Я занимался борьбой, потом лыжами, боксом. И 15 лет я занимался карате. И так моя личность формировалась вокруг именно всего этого. Я ушел в армию и служил здесь, в Германии, в Магдебурге. И когда пришел из армии, я женился. И Бог дал мне жену, и все складывалось практически, все хорошо и благополучно. У меня была хорошая работа, и я тренировал, и у меня был хороший заработок. Все было в достатке, но грех, который жил... Но грех, который жил во мне, он действовал. Я встретился с друзьями, познакомился с друзьями. Они мне предложили одну аферу. Одного начальника милиции в то время, его нужно было, в общем, поставить, как это говорится, по-русски. Я согласился, сначала я сказал, нет, у меня все хватает, и денег у меня хватает. Они знали точно, что этот начальник милиции ворует. И он точно берет взятки, и этот начальник милиции живет нечестной жизнью. И знали, где у него находится что. Я сказал, я в такие игры не играю, и это меня не интересует. У меня все есть, и у нас была уже дочь, и родилась дочь. Я сказал, что нет, это где-то был 86-й год. Но грех и желание, который был, начал производить во мне свое действие, я согласился на это преступление и совершил его. Конечно же, меня поймали, мои же друзья меня издали. Я оказался за решеткой, и мне дали 4 года общего режима. И там я думал, что я теперь стану намного умнее. Я много читал о психологии, изучал психологию. Я очень любил читать и читал много литературы. Усиленно продолжал заниматься спортом, и люди уважали меня, потому что я был достаточно сильный человек, и относились с уважением. Я хочу, братья и сестры, сказать, что я говорю, не хочу похвалиться чем-то своей прежней греховной жизни, я ее осудил в своем сердце. Но это моя личность, это моя прошлая жизнь. И когда я вышел, у меня, моей жены, дядя работал судьей, он меня освободили. Чуть раньше все они устроили, заплатили. Я вышел, я думал, что теперь я стану умнее, и, конечно же, я уже опять никогда не попаду сюда. Но опять друзья, опять встреча, и опять предложили мне дело. И говорят, что нужно поставить одного спекулянта, сегодня это называют коммерсантом, тогда это называли спекулянтом, у него много денег. Просто я часто делал эти дела не потому, что мне были нужны деньги, мне сам нравился процесс вот этот, понимаете, сам процесс пойти на риск. И по натуре своей я очень рискованный человек. И мне нравилось пойти на риск и сделать это дело. И тогда я согласился. И их было четверо в машине, я сел в машину вместе с ними, я им предложил доллары. В то время это было запрещено, и это была достаточно большая сумма. Он был очень жадный человек, и он клюнул на это, и он мне должен был отдать рубли. Конечно, я у него рубли забрал у них, у всех четверых, они остались сидеть в машине, а я забрал у них деньги и ушел. И прошел какой-то промежуток времени, я поехал в Москву, и думаю, совесть уже начинала тяготить меня за все преступления, которые я сделал, зло по отношению к своей жене, к своим детям. Уже родился сын, еще один сын. Я жил нечестной жизнью, и совесть меня начала беспокоить. Я изучал восточную философию, и я искал смысл жизни, и я искал истину. Читая восточную философию и внимательно вникая в ее, какие-то проблески, моменты были, но истины я не находил. И я искал, все время искал, начинал задумываться, если существует Бог, то какой он? И приехал в Москву, поехал в один из лучших ресторанов, отдохнул, возвращался назад из Москвы. И в поезде, когда я заходил в поезд, в купе, я увидел человека. Я не видел, как он входил в этот поезд. Он был одет прилично, костюме, и когда я посмотрел на его лицо, я задал ему вопрос: «Вы верующий человек?» Он говорит: «Да, а как ты узнал?» Я говорю: «Ну вот посмотрел на вас и вижу, что вы верующий человек. Скажите мне что-нибудь о Боге». И он мне тогда сказал всего лишь несколько слов. Он сказал: «Стучите, и отворят, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете». Я лег спать, утром проснулся, я не увидел этого человека. Как он входил и как он выходил, я не видел. Но эти слова запали в мою душу. Когда я приехал назад домой, милиция уже ждала меня, и меня, как всегда, арестовали опять. И в тюремной камере я оказался, и это трудности, борьба. Тогда в моем мышлении начала созревать мысль, я должен сбежать. И я решил совершить побег. Сначала я думал, что я вскрою себе вены, они вызовут скорую помощь, и тогда я убегу. Когда они будут со мной врачи. Вот. Но лампочку я никак не мог разбить, все, она была за решеткой. Вот. Но тогда я все-таки ждал этого момента, чтобы сбежать. И это было очень трудное решение, потому что я знал, что они будут стрелять в меня. И милиция, и охрана, мне нужно было все это сделать. Но я не хотел сидеть, я не хотел опять возвращаться в эти тюремные стены, в эти серые стены, в эту блатную жизнь, она мне была не нужна. Вот. Но я решил бежать. И когда они меня посадили в машину, я сделал с милицией, что и полагалось сделать, и убежал. И я слышал сзади себя выстрелы, когда они стреляли в меня. Страха не было. Я бежал в никуда. Я бежал от самого себя. И в конечный момент они прижали меня к стене. Это была очень высокая стена. Я не знаю, наверное, вот до этого балкона. И она была настолько, стена сделана из решеток, что забраться на нее было практически невозможно. Они машиной, я бежал все расстояние бегом, а они машиной прижали меня к стене, и наставив пистолет, я не знал, что мне делать. Я не знаю, как я перелез через эту стену. Я не знаю, почему они не выстрелили в меня. Не, от страха я видел, у него рука тряслась у милиционера. Но я сумел перебраться через этот забор, а они никак не могли это сделать. Но когда я спрыгнул с этого забора, ноги у меня сделались ватными, я не мог двигаться практически. И они меня опять поймали. Я знал, что меня будут очень сильно бить. Но я доверился в их руки и не сопротивлялся. И Бог сделал так, что они меня не очень сильно побили. Вот, они душили там и все прочее. Но милиция, она знает, как это делать. И опять я оказался в тюрьме. И опять я оказался в камере. И когда я зашел в камеру, и я увидел, что человек лежал и читал книгу необычного формата. Читать я очень любил. Я много читал классиков, психологии, восточную философию, много журналов, искал. Я увидел эту книгу необычного формата. Я тогда спросил: «Дай мне, что у тебя за книга, дай мне ее прочитать». Он сказал, что это Новый Завет. Я говорю: «Дай мне почитать». А я искал ведь этого. И я прочитал книгу «От корки до корки», и своим разумом я начал осознавать, что это то, что я искал всю свою жизнь. Но сердце мое еще не приняло решение. Разумом я начал осознавать, что это то, что есть. И через полгода меня из этой камеры перевели в другую, и там я очень сильно заболел. И в таком состоянии, в больном состоянии, в депрессионном состоянии, и совесть меня начала настолько тяготить, за все мои грехи, и после этой книги я очень стал бояться Бога. Я понял, что Он судья. и что за мои грехи придет расплата, и мне это очень стало страшно перед Богом. И вот в таком состоянии в моем сознании всплыли слова, что все-таки Христос на кресте умер за меня, и за мои грехи. И прямо в камере, 30 человек, которые сидели со мной, на их глазах я стал на колени и покаялся в своих грехах. Я молился при них в слезах: «Господи, прости меня грешную». Люди думали, что я схожу с ума. И когда я встал с колен, в моем сердце произошло изменение. Все изменилось, мое мировоззрение изменилось. Сквернословие ушло из моих уст, и я им начал говорить, что Бог есть. Они посчитали, что я сошел с ума. Так прошел год в тюрьме. И подходил суд, и я не признавался в своем преступлении. Потому что не могли это доказать, свидетели пропали, друзья мои, которые помогли мне. Один свидетель уехал в Италию, отказался от своих показаний и так далее. Заплатили деньги. И мне, у меня был самый лучший адвокат в городе, и он мне говорил, что ты не признавайся, и мы тебя отпустим. То есть, но совесть моя начала мне говорить, что я не могу лгать. Я не могу сознательно солгать и отвернуться от Бога. Я должен признаться в своем преступлении. И вот такая борьба была. Я понимал, что если я признаюсь, меня опять посадят. То, от чего я убегал, рисковал жизнью, а теперь я должен признаться во всем этом. Я решил, что я признаюсь, потому что Бог меня спас из тенистого рва и от свиного корыта. И когда я пришел на суд, адвокат подошла ко мне и сказала: «Виктор, что, все по-старому?» Я говорю: «Нет, я хочу признаться в своем преступлении». Она говорит: «Ты что, сошел с ума? Тебя должны отпустить. Деньги заплатили там. Ты вообще в своем...» Она пошла к судье, договорилась, отложили суд, дали свидание со своими родителями. Мама пришла и говорит, плакала: «Виктор, что ж ты делаешь? Мы же деньги заплатили, тебя должны отпустить. Как ты... Ты что?» Я говорю: «Мама, я покаялся и в Бога поверил. Я не могу лгать, я хочу, я должен признаться». Она говорит: «Ты не пожалей меня, ты пожалей мои седые волосы, ты посмотри, что ты делаешь». И тогда во мне начало немножко шататься. Я говорю: «Ну хорошо, я не знал, я тогда никакой церкви не принадлежал, не знал ничего». Я говорю: «Сходите к батюшке, к священнику в церковь и спросите у него совета. Что он вам скажет? Я не знаю, как мне поступить в этой ситуации. У меня работал родственник там в тюрьме, и они мне всегда в посылочке там место передавали, там то там таблеточки для друзей, то там записки. Я в один из дней получил передачку и нашел эту записку и читаю ее. Они мне пишут: «Витя, мы ходили к священнику, и он нам сказал, что ничего страшного, пусть обманет, а потом придет и исповедается». Думаю, что жлянь, священник говорит так, а совесть моя не дает мне покоя. Я открываю Евангелие, я открываю Новый Завет. И в Новом Завете, в первом послании Иоанна читаю: «Рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Я думаю, что Бог говорит, что рожденный от Бога не грешит, а священник мне предлагает совершенно другое. И я думаю: нет, я должен признаться в своем преступлении. Но у меня была еще одна проблема. Дьявол мне начал тогда голос появляться и говорить, что если ты признаешься, ты должен сдать своих друзей. А предателем я тоже не хотел быть. Дело я делал не один, значит, я должен рассказать и за друзей. А если я расскажу за друзей, их тоже посадят, они были на свободе. И я не знал, как мне эту дилемму решить. Тогда я стал молиться Богу, и Бог мне дал мысль, что научись отвечать только за себя. Я понял, что я должен рассказать только за себя, что я сделал. И когда я пришел на суд, адвокат подошла ко мне и сказала: «Виктор, все по-старому или как ты?» Я говорю: «Я хочу признаться в своем преступлении». И она говорит: «Тогда я с себя слагаю все обязательства, которые я взяла на себя». Я встал, подготовил речь, как я совершил преступление, все изложил. И суд это вполне удовлетворило. И они дали мне максимум за мое чистосердечное признание 6 лет строгого режима. Но в сердце своем я был свободен, я был счастлив. И когда меня сажали в воронок, я своим родителям кричал: «Передайте мне Библию», потому что у меня только Новый Завет был. «Библию мне передайте, мне очень хотелось читать эту книгу». И мне передали эту Библию в тюрьму, и я начал ее опять читать от корки до корки. И постоянно ее читаю до сих пор. И Бог начал использовать меня. И когда я пришел в колонию, Бог дал мне возможность свидетельствовать людям об Иисусе Христе. И после в этой колонии только 34 человека приняло водное крещение по вере. Бог использовал, и там множество людей покаялись в своих грехах. Но была еще одна дилемма, которая должна была быть решенной. Как-то, сидя в тюрьме, я хотел написать своей семье письмо, но совесть моя мне начала говорить, что ты всю жизнь, еще когда я не обратился к Богу, я хотел написать письмо, ты всю жизнь говорил одно, что ты любишь, а делал совершенно другое. И я не стал писать, я порвал это письмо и не писал своей семье, потому что мне было стыдно писать. И 3,5 года я практически не имел никаких отношений с своей женой, со своими детьми. Приходили фотографии детей, я смотрел на них и прятал, чтобы не будоражить свою совесть. Но это не давало мне покоя. И передо мной вставал вопрос, а как быть, а что делать. Потом пришло ко мне разводное письмо в колонию. Жена, я не отвечал ни на письма, ни на что, и жена подала на развод. И я подписал это письмо. И мы развелись. Но Бог думал по-другому. Совесть мне не давала покоя. И как-то, прохаживаясь в тюремном дворике, я увидел одного друга, который верующий пришел из особого режима. И он был такой счастливый. Я говорю, ты такой счастливый. Он говорит, а что мне, говорит, не быть счастливым? Мне Бог такую жену дал, что, говорит, я, говорит, спокоен за нее. Я сижу здесь, и я знаю, что она мне не изменит и все прочее. Я говорю, а как тебе Бог дал эту жену? Он говорит, а я вот так взял, просто помолился и сказал, Господи, дай мне жену, которая от Тебя. И Он мне дал, и я вот счастлив. Я отошел в сторону и тоже решил помолиться, именно такой молитвой, и сказать, Господи, дай мне жену, которая от Тебя. И помолился этой молитвой. Моя жена сидела дома, и с моей мамой у них были очень напряженные взаимоотношения. Как всегда в таких ситуациях, мама считает, что жена во всем виновата, а жена, что родители. И этот конфликт, этот грех разрушал все до основания. Взаимоотношения у меня со всеми были разрушены. Грех разрушил все. Обломки, совершенно обломки остались, братья и сестры. И тогда она решила приехать к моей... Не знаю, она сама говорит, я не знаю, что меня побудило, но какая-то сила меня привела к твоей матери, и я... ни с того ни с сего начала спрашивать о тебе. И она мне написала это в письме, моя мама, что приходила твоя жена и так далее. И я понял, что это ответ от Бога. И тогда я написал первое письмо спустя 3,5 года. Где я был, кем я стал, и что Бог сделал со мной. И она мне ответила. Я очень ждал этого письма. Эти строки были дороги для моего сердца. И тогда мы решили встретиться на первом свидании. Да нам дали короткое свидание. Когда мы встретились, я полюбил ее еще больше. И мы решили пожениться опять. Это невозможно, братья и сестры. И брак-сочетание было опять в тюрьме. И моя жена покаялась в своих грехах и приняла Христа в свое сердце. У нас тогда было только 2 детей. После моего освобождения Бог благословил меня и дал возможность мне служить в церкви. Я проповедовал во многих местах лишения свободы. И многие люди приходили к Иисусу Христу. После этого у нас родилось еще 2 дочери, Валерия и Кристина. И Бог обильно благословил нас. Может быть, это короткое свидетельство поможет кому-то в семейной жизни. Может быть, оно поможет кому-то, тем, кто никогда не знал Христа и идет своим собственным путем. Он ищет своего, но он никогда не познает смысла и счастья без Христа. Сейчас в своей церкви на мне лежит ответственность за евангелизационное служение. Это созидание новых церквей, это тюремное служение, молодежное служение, дом инвалидов, детский дом. И я помогаю тем, кто служит в этих служениях, и наставляю их в этих служениях. И это все сделал Господь, братья и сестры. Вот так кратко я хотел поделиться с вами и счастлив быть с вами здесь. Божьих вам благословений. Аминь.